Глава 35. Карасуока Рен. Его слова не выходили у Аяки из головы весь день, и даже на следующий они, подобно назойливым мухам, продолжали крутиться где-то неподалеку. Как его родители могли быть не против такого странного союза? Все-таки она его старше не на 10 лет и даже не на 20. Между ними разрыв 66 лет. Практически в четверть жизни оборотня. Но в чем главный парадокс? В обратную сторону ее этот разрыв не смущал. Напротив, казался естественным и правильным. Но почему? Впрочем, все это глупости. Шакаяма ей нравился, факт. Его родители не против. А вот со стороны родителей Аяки будут сложности. Но не такие огромные, чтобы о них беспокоиться. В конце концов, ей решать, как прожить свою жизнь. А для любой матери самое важное, чтобы ребенок был счастлив. Поэтому рано или поздно мама примет любой ее выбор. Закончив последнюю строчку на трусах, она выпрямилась, повела плечами, размяла затекшую шею и открыла глаза как раз в тот момент, когда в мастерскую влетела Хина, заявившаяся в нетипичную для нее рань. Обычно она до обеда отсыпалась и потом только приползала с сонной квашней, чтобы попить у них тут кофе. Однако сегодня, судя по ультракороткой мини-юбке и яркому макияжу, подруга после ночного клуба не отправилась отсыпаться, а прискакала прямиком в дом Шакаямы. «У меня для тебя есть великолепная новость, но с рядом оговорок», объявила она, перекидывая ногу через стул, чтобы положить локти на высокую спинку. «Есть один полезный тип, что может нам помочь быстро вернуться в строй». «Но...» Аяка аккуратно отрезала нитку и подняла на нее взгляд. «Чтобы с ним встретиться, надо пройти огонь, воду и медные трубы». «Встретиться с ним вообще не проблема. Тем более он сам вроде как ищет встречи с тобой. Одна моя знакомая с работы твой номер спрашивала по его просьбе. Не имею ни малейшего понятия, зачем он тебя ищет. Но это наш шанс». «Замечательно. Только ты так и не сказала, кто этот он». «Тебе что-нибудь говорит имя Карасуока Рен?» «Не особо. Хотя фамилия звучит знакомо. Карасуока Иошихира. Его отец подмял под себя, по сути, всю металлическую отрасль в Нихаку, в том числе и золотодобычу. Еще их семье принадлежит сеть ювелирных магазинов «Бессмертная птица». «И его сын искал, как со мной связаться?» Она напряглась не на шутку. «Такие оборотни с кем попало не общаются. И от мысли, что нечаянно перешла дорогу еще одному отпрыску влиятельного семейства, ее буквально замутило». «Да не переживай ты так!» Усмехнулась Хина и подала ей со стула одну из бутылок с водой без газа. «Рен славится своими эпатажными выходками. Тот еще мудак, но в целом не злой тип. И вот в этом заключается наша проблема. Йоси необходимо держать от него как можно дальше. Ты же знаешь ее пристрастие. А он как раз относится к тому типу уродов, на которых она вечно западает, а потом страдает». «Бабник?» «Отморозок. В модельной среде у него кличка «Две сотни». Она на миг замолчала, настороженно оглядываясь на вошедшего в зал Синахару, и продолжила рассказывать. «Короче, это типа его фичи. Он спит с девчонкой, на следующий день оставляет ей на тумбочке деньги и сваливает. И в зависимости от того, понравилась ему ночь или нет, оставляет либо просто 200 юнов, либо чек на 200 000 юнов». «Какая мерзость». «Девчонкам нравится. У них это вызывает что-то вроде соревновательного духа. Да и в постели он неплох». «Не говори мне, что ты тоже прошла через это приключение». Аяка посмотрела на нее с осуждением во взгляде. «Чего? Ты меня сейчас оскорбить пытаешься?» «Нет, но ты так уверенно говорила». «Меня общественный транспорт не интересует. Мой стиль — находить девственников, учить их под себя и наслаждаться, пока не надоест. А 200 мне так же противен, как и тебе». Хина не закончила мысль, но была вынуждена прерваться из-за того, что на работу явилась сияющая улыбка в 32 зуба Йосика. По понятным причинам при ней они не могли продолжить беседу. Да и о чем говорить? И так понятно. Раз тот задался целью выйти на Аяку, то рано или поздно объявится. Теперь главное успеть придумать, как уберечь от него их влюбчивую подругу. «К нам тут ранний клиент», — объявил Шакаяма, первым заходя в зал. «Ладно, раз у вас уже народ попёр, я отправляюсь на заслуженный покой в твою спальню. Ты же не против, дорогая?» Риторически уточнила Хина, поднимаясь со стула. Обернулась, после чего громко и грязно выругалась. «Обычно меня называют сукиным сыном или подонком. На худой конец потаскуну». С ленивой усмешкой отметил высокий мужчина в темно-лиловом плаще с длинными волосами, уложенными влажными локонами. От него за версту несло огромными деньгами и тем, что он вращался в сфере моды. Дело было даже не в стильной одежде или броских аксессуарах, а в том, как он двигался. Шел, смотрел, замирал на микромгновение в уверенных позах, словно давая собой насладиться. «Ну, такую экзотическую смесь я впервые услышал. Признаю, впечатлило. Но мне все же больше по вкусу, когда меня называют по имени. Карасуока Рен». «Ты мне что ли на хвост сел?» Неприятно удивилась она. «Сложно было устоять после того, как ты всю ночь на меня глазела.